Эпилог. Неделю спустя. «Захар Александрович, господин Милютин внизу настаивает на встрече. Охрана уточняет, можно ли пускать». Дурацкая ухмылка сползла с моего лица, где прочно прописалась с прошлой ночи, заставив себя сегодня геройским усилием уйти на работу из собственной квартиры. Я оставила Яну расслабленно спящей в моей, уже нашей постели. Конечно, она ни словом не упомянула, что готова перебраться насовсем. Но я же теперь оптимист. К тому же обнаружил в себе недюжинные способности упертого прилипалы. Распрощавшись с Серафимой, в чьем происхождении обязательно разберусь когда-нибудь потом, я, естественно, прицепился к понимающе усмехающемуся Родиону и делающей строгое лицо Аяне в поездке к его квартире. И даже не стал настаивать на входе внутрь. Просто самым беспардонным образом потребовал у брата подушку и одеяло и расположился бомжевать под дверью, шокируя его соседей, что так и не собрались вызвать полицию, но я заметил пару раз, как из-под тишка фоткали на телефоны, отчего я ощущал незнакомый мне прежде кураж. Ну еще бы, взрослый мужик в дорогом костюме и пальто разбил лагерь на площадке. Небось, нечастое зрелище для растерявшегося народа. А Яна сломалась на третьем часу моей сидячей забастовки и, приоткрыв дверь, встала рядом, пока я деловито ковырялся в собственном гаджете, имитируя рабочую деятельность. «Ты зачем это?» «Жду нашего первого свидания», — поднял на нее глаза. «Мы договорились на завтра на 6 вечера». «Всего-то 28 часов. Чего мне мотаться туда-сюда?» Из квартиры послышалось сдавленное хмыканье Родьки. «Ты не можешь сидеть тут». «Почему?» «Холодно». «Не мне». «Захар, ты обещал не давить». «Я не давлю», — поднял ладони в жесте «сдаюсь». «Я просто сижу». «Это больше похоже на то, что ты следишь за мной». «Поверь, сквозь стены я видеть не умею, так что нет, не похоже». «То есть, если я сейчас куда-то пойду, ты не прицепишься следом?» «Прицеплюсь. Но это не слежка, а защита. Кукленочек мой, ведь вопрос с притязаниями на тебя Милютина еще не улажен». «Хорошо, я обещаю, что никуда не выйду до нашего свидания завтра. Ты поедешь домой?» «Нет». «Почему?» «Я не видел тебя почти месяц, практически потерял совсем. Просить меня быть где-то еще далеко от тебя — реальное издевательство над моими зверями. А в России теперь за жестокое обращение с животными и посадить могут. Я же безопасник. Нарушать законы мне нельзя». Моя истинная закатила глаза, прекрасно видя меня насквозь. Но я имею многолетний опыт делания невозмутимого выражения физиономии, так что уставился на нее, как ни в чем не бывало. «Родион, можно я своего парня на чай приглашу?» Наконец, сдавшись, спросила она. «Своего парня. Так-то по законам оборотней я тебе муж. Почти». «Ну, не знаю. Может, я на него сначала взгляну и побазарю по-пацански. Вдруг он козел и тебе не пара?» «Погоди, у меня младший, я тебе припомню это. Принял тебя на работу без отбивания. Вот теперь ты точно на силовой экзамен нарвался. Лично тестировать буду, засранец». «Уваровы, вы невыносимы. Заходи, Захар. Но только на чай». «Само собой, чай. Много-много чаю, хоть порвись. Вечером и с утра за завтраком». И где-то между этими двумя событиями хитрющий Родька незаметно потерялся с ключами от моей квартиры. «Пусть пропускают», — ответил я Людмиле, возвращаясь на земную твердь. «Чем обязан?» — сухо спросил у Федора, не предлагая присесть. «Небось, не барышня, ноги держат». «Мне нужно с дочерью увидеться и поговорить». Не стал он ходить кругами. «Я знаю, что она с тобой. И не хочу ничего обострять, обходя тебя и моего сына, выискивая возможность сделать это без вашего ведома. Хотя мог бы». «Не обольщайся на этот счет», — процедил я сквозь зубы. «Я знаю, что ее охраняют, знаю, где она живет и куда ходит. Перестань, Уваров. Не меряться возможностями я пришел». «Ты знать о ней не хотел 20 лет. Даже не интересовался тем, что мог заделать ребенка-полукровку. Обнаружив, что она есть, первым делом увидел в ней возможность нагадить моей матери через меня. А когда явился Родион, вообще решил сбыть ее с рук, как второсортный товар из прошлогодней коллекции. О чем нахрен ей с тобой говорить? Так все и было. Но прежде чем швырять камнями в меня, вспомни себя. А я от своих косяков не открещиваюсь и упорно работаю над их исправлением. Вот позволь мне над тем же потрудиться. Окажи такую любезность. Черт с тобой. Но если она откажется, ты отвалишь. Без вариантов. Набрав Родьку, я все объяснил ему. Они с Аяной обещали приехать в течение получаса. Пока ждали, в кабинете царила тишина. О чем мне с ним говорить? «Кончай сверлить меня взглядом, мальчишка!» Раздраженно зыркнул спустя минут 15 Милютин. «Хочешь что-то сказать? Вперед! Ты, мою мать, намерен делать порядочной женщиной? А ты, мою дочь?» – парировал он. «Не раньше, чем она на это согласится. Аналогично». Помолчали еще 5 минут. «Как ты нахрен смог выжить без истинной?» – не выдержал я. «Почему не добивался?» Федор прищурился, словно намереваясь послать меня, но все же ответил. «Вряд ли эти годы можно назвать жизнью. И я добивался. Но она была слишком увлечена. Еще и ты, мелкий. Неважно все это больше». А Яна с Родькой вошли без стука, и я рванул ей навстречу, поцеловав сходу и подержав в объятиях, прежде чем позволил взглянуть на Милютина. Плевал я на то, как это со стороны смотрится. «Привет!» – кивнул ему Родька, выглядя настороженным. «Здравствуй, сын. Зашел бы как-нибудь?» «Не думаю. Мне отделка стен в твоем подвале как-то не очень». «За это прости. Был немного в неадеквате. Годы ожидания шанса отплатить портят характер и восприятие мира. Ты так ничего и не сделал», – заметил Родька. «Понял, что не мести хотел. Любимой женщине, какой бы ни была, не мстят». Он покосился на Аяну. «Тем более, когда она дарила тебя потомкам». «Сразу ты так не думал», — не унимался брат. «Но так Федору и надо». «На брата своего посмотри», — почти огрызнулся Милютин. «Ну могу я теперь с дочерью парой слов перемолвиться?» «Я о драгоценности верну», — вместо приветствия сказала в лоб ему моя кукла, взирая из-под лобья. «Зачем мне твои вещи, Аяна, если только ты не решила вернуться в мой дом?» И он сверкнул на меня вызывающим взглядом, а я молча показал ему зубы. «Я пришел сказать, что намерен сдержать свое слово и завтра же отправлю человека с деньгами к твоей матери». И написал ей письмо с извинениями. Прошедших лет и пережитого оно уже никак не исправит, так что это скорее уж сделал для себя. И сюда пришел из эгоистических побуждений, не волнуйся. Я не был тебе отцом ни в детстве, ни месяц, когда ты жила рядом. И оправдаться мне нечем. Но если бы ты была великодушна и однажды решила позволить мне узнать, каково это быть отцом такой девушки, как ты, я был бы безмерно благодарен. К тому же я надеюсь видеться со своими внуками. Размечтался. Шепотом проворчал я. «Я обещаю подумать», — сдержанно ответила Аяна. «У меня просьба к тебе». «Какая еще просьба? Меня проси, не его». «Все, что хочешь, если в моих силах», — сразу оживился Милютин. «Утихни, вороватый волчара. Второй раз ты ничего моего не умыкнешь, даже ее внимания». «Могу я сама отвезти деньги матери?» «Да», кивнул Федор немного разочарованно. «Я скажу их доставить сюда, в офис твоего мужчины. Ну, и, пожалуй, пойду». «Я слежу за тобой, Уваров», бросил он в дверях через плечо. «Аналогично», вернул я ему. Я уже закончил раздавать последние инструкции перед отъездом в Аянину глухомань и стоял в приемной в пальто, когда туда вошел мой отец. Сухо кивнув Людмиле, он просто направился к моему кабинету, жестом велев мне следовать за ним. Но я остался на месте. «Добрый день, отец», — поздоровался с ним, развернувшимся с недовольным видом, когда наткнулся на запертую дверь. «У меня для тебя срочное дело, Захар», — заявил он. «Я уезжаю, отец. Но по любым рабочим вопросам ты теперь можешь обратиться к Родиону». «Да с какой стати я должен обращаться к этому?» — вспыхнул он, но, зыркнув на мою личную помощницу, осекся. «Это дело личного характера, и я настаиваю, чтобы ты занялся им сам. Я требую этого как совладелец этого охранного предприятия, и твой...» «Стоп! Давай я внесу ясность. Если это дело личного характера, то я не намерен привлекать для него никого из наших сотрудников, и тебе не позволю. А сам смогу заняться этим не скоро. Через неделю, а может и больше. Немедленно!» «Кто-то умирает? Подвергается опасности или насилию?» «Нет». «Тогда повторюсь, обратись к Родиону». «Да как ты смеешь? Благодаря кому ты все имеешь?» «Если ты всерьез намерен это обсудить, то мы это обязательно сделаем. Через недельку». «Я не стану обращаться за помощью к этому прекрасному молодому человеку, которого никто не станет при мне оскорблять из-за чьих-то там старых ошибок и амбиций», — отчеканил я и направился к выходу. «Не смей вот так просто поворачиваться ко мне спиной! Не забывайся, неблагодарный щенок!» «Ага, такой я и есть. Ты поворачивался ко мне спиной столько раз, игнорируя при любой возможности, что не грех и самому попробовать этого угощения. Если тебе действительно что-то нужно, отец, то усмиришь гордыню и обратишься к человеку, которого так-то до последнего времени сыном считал. Всем нам, метаморфам, полезно хоть иногда сожрать таблетку от чрезмерной заносчивости. А мне некогда. Я к своей панацее от этого недуга спешу». 3 недели спустя. «Людмила сказала, ты сейчас свободен». А Яна приоткрыла дверь, а у меня на душе сразу стало солнечно, несмотря на дрянную погоду за окном. «Для тебя я всегда свободен, кукленочек мой». Скочил я из-за стола и пошел ей навстречу, распахнув объятия. Но что может быть кайфовей, чем потискать перед обедом любимую женщину? Впрочем, это кайф в любое время суток. «Ты ко мне надолго?» «Это как пойдет». А Яна улыбнулась только чуть-чуть. И мое внутреннее солнце померкло, вызывая желание навалять, неважно кому. Она стала вот такой задумчиво грустной после поездки домой. При ее разговоре с матерью я не присутствовал, был занят чуток, выведя за сарай на приватную беседу вякнувшего приветственную гадость Марата Батоева. Сходу решил, так сказать, перейти к близкому знакомству. После него он вряд ли когда-нибудь осмелится не то, что руку на жену поднять, косо глянуть на нее. Морду я ему не попортил, а вот технично обоссаться, визжа от боли, как последняя сучка, заставил. И клятвенно пообещал, что если не приведи Господь, его жена опять начнет страдать поразительной неуклюжестью, падать, ломать себе что-то или с синяками ходить. Он сам ходить уже не сможет. Убить не убью, но покалечу реально. А Яна выскочила из дома очень быстро. Я едва закончить успел, и, опустив голову, схватила меня за руку и потащила к машине. Никто не вышел и не окликнул ее, когда мы отъезжали. Моя истинная отвернулась к окну. В салоне повис густой аромат ее печали, и это кромсало мне сердце. «Девочка моя», — позвал я, коснувшись плеча. Но она им дернула, отказываясь от моего участия. «Я ее умоляла забрать мелких и уехать. Она же теперь хоть где поселиться может. Не терпеть его больше. А она ни в какую». А Яна повернулась и всхлипнула, вытерев уже текущие по щекам слезы. «Почему, Захар? Как она может хотеть оставаться с ним?» Я остановил машину на обочине, просто перетянул ее к себе на колени и обнимал, пока она плакала. Горько и навзрыд. И молчал. Потому что не было у меня на это ответа. «Принесла тебе кое-что». Вернула меня в действительность моя кукляха, высвободившись из приветственных объятий. «Мусор!» «Ты принесла мне мусор?» – изумился я. «Ага!» – она извлекла из кармана серебристую ленту презервативов. «Выброси!» «В смысле?» – насторожился тут же. Я накосячил, и меня лишают секса? Но что я сделать-то успел? В прямом. В ближайшее время нам это без надобности. Зараза ты такая, Уваров! Повысила она голос, потрясая контрацептивами, и даже ногой притопнула. А у меня планы были. Я уже курсы фотоискусства нашла и записалась. Погоди, подвис я. Презервативы, планы, сердитая, истинная. Охренеть. Чего годить? Предложение мне делай, жеребец-осеменитель. Я схватил ее, чуть не душа в объятиях и хохоча, как умалишенный. Целовал макушку, терся об нее щеками, приходя в себя от новости. Отстранившись, бухнулся смаху на колени и прижал к своему лицу обе ее ладошки. «Кукленочек мой вредный, а я на Батоева. Выйдешь замуж за меня?» Сжав свои лишающие меня мозгов губы в линию, она помолчала, а потом вздернула подбородок, делая хитрое лицо. «Я подумаю». Конец. Читала Валерия Егорова.